Глава 24. Мой дорогой друг. Это королевство было игровой площадкой для демона Б-ранга и культистов еще до того, как меня призвали. Но они были очень хрупкой группой. Весь культ падет, как домино, если устранить демона Б-ранга, подпитывающего темную энергию остальных культистов. Я решил применить иной подход. Я заставил демона Б-ранга подчиниться, а остальные культисты достались мне в качестве бонуса. Теперь королевство стало моей игрушкой, и даже этот приватный разговор, происходивший где-то в королевском дворце, стал результатом моих действий. О, моя любовь, я думаю, что мы должны предоставить сыру герою средства для его дальнейших действий, говорила королева. Средства? Зачем вкладывать деньги в бесполезного? Начала было протестовать король. «Ах, я умоляю тебя!» Когда красавица номер один во всем королевстве приобняла короля и, глядя ему в глаза, стала умолять, выражение его лица тут же смягчилось. И произошло это не только потому, что у него было хорошее настроение. Его взгляд был затуманен, будто его загипнотизировали. «Ничего не поделать, раз этого просит моя королева!» «И, ваше величество, он не бесполезный герой, а великий человек, которого мы должны высоко ценить. Пожалуйста, имейте это в виду!» «Я понял». Закончив разговор со своим пузатым мужем, королева подмигнула мне. Козырной картой демона Б-ранга была сама королева этой страны. Она являлась демонопоклонником, за которым надо было приглядывать больше всего. И я усилил ее темную энергию из-за роста темной энергии с Е-ранга до С-ранга. Ее пленение, тесно связанное с этим, также выросло с Д-ранга до Б-ранга. А именно пленение позволяло околдовать противоположный пол. Пелеменный король передал мне мешок с деньгами, как он сделал это во втором прохождении. Он сделал это спокойно, без каких-либо пререканий. Это не должно повлиять на оценку моей личности. На самом деле, это было доказательством того, что я вырос по сравнению с тем, каким я был во втором прохождении. Я найду этому хорошее применение, ваше величество. Рад помочь вам, великий герой. Пожалуйста, обращайтесь ко мне, если вам понадобится больше. Обязательно. Прекрасная королева, я надеюсь, ваша красота будет вечной. Мечта королевы уже осуществилась, ее темная энергия выросла с Е-ранга до С-ранга с моей помощью. Она стала еще более очаровательной и похотливой, чем раньше. Хи-хи, я всегда рада помочь сыру герою, а еще я бы хотела пригласить вас на чашку чая на моей вилле. Скорее всего, одним лишь чаем дело не ограничится. Когда будет время, ваше величество? Хоть у демона-поклонников и были деньги, я не мог наложить на них свои руки. Поскольку они были добыты незаконным путем. Продажа наркотиков, торговля людьми, убийство, шантаж. Оценка за мою личность сильно бы упала в таком случае. И именно поэтому я вернул все эти деньги населению. Вместо этого я легально получил средства самого короля. Я потряс мешком с деньгами. Ох, насколько же приятен был звук звенящих монет. К тому же еще приятнее было осознавать, что я получил их за свои старания. И не стоит путать. Это не было платой за мои дела. Я все еще был волонтером. Сэр-герой Гансу! Я увидел дворцового рыцаря, бегущего ко мне по коридору. Не похоже, что он был настроен негативно. Хм, что-то снова случилось? Захватывающий инструктаж Алекса был отложен из-за постоянно возникающих больших и маленьких скандалов, причиной которых были культисты. Королева была заодно с ними, а король стал марионеткой. Это королевство было в моих руках. Даже некоторые влиятельные дворяне были либо демонопоклонниками, либо были кто-то иначе связанный с ними. Возможно, это следует назвать однопартийной диктатурой. Сэр-герой Гансу, пожалуйста, помогите. Между сэром-героем Зигом и дворянином возникла ссора, и они не могут прийти к соглашению. Но дворцовые рыцари Алекс оставались верны стране. Их невозможно было одурманить темной энергией. Однако они подчинялись приказам короля, которому поклялись в верности, а значит были марионетками марионетки. «Зиг, да? Что за глупости?» Я решил пойти и посмотреть. Дворяне этого варварского мира, где преобладали феодализм и иерархия, представляли собой бочку с порохом. Если они рассердятся на простолюдина или раба, они обвинят беднягу в каком-нибудь поистине нелепом преступлении и затем либо изобьют, либо отправят в тюрьму. И никто против этих дворян и слова не скажет. Если, конечно, они не совершат убийства, поскольку были случаи, когда дворяне намеренно убивали простолюдинов и рабов ради получения опыта. А за убийствами строго следили во всех странах. Да, только за убийствами. Все остальное являлось нормой. Страна прекрасно знала о тирании и зверствах дворян на некоторых королевских особ. Но закрывала на это глаза, поскольку потери будут больше, если это перерастет в политическую проблему. Страной управляли дворяне, поэтому законы не могли быть установлены таким образом, чтобы это было невыгодно для них. Тем не менее, всегда находились проблематичные юноши с горячей кровью, борющиеся за справедливость. «Я четко это видел! Эта свинья схватила даму за руку и насильно потащила за собой!» Кричал Зиг, споря с дворцовым рыцарем. «Сэр-герой Зиг, пожалуйста, успокойтесь. Почему вам кажется, что это было насильно? Эта дама пошла за бароном, потому что действительно любит его. Вы же сами услышали ее ответ». Дворцовый рыцарь пытался убедить Зига, но это не возымело никакого эффекта. «Должно быть, ей угрожали и заставили сказать это. Очевидно же, если она скажет правду, то ее покарают за это. Я ни за что не поверю, что она начала встречаться с этой свиньей со вчерашнего дня». «Ох». Дворцовый рыцарь устало вздохнул. Позади него дворянин, которого Зиг постоянно называл свиньей, трясся от злости. «Что же я сделал, чтобы заслужить такие оскорбления?» «Мне очень жаль, что подобное произошло из-за меня, уважаемый барон». Красавица, обнимающая толстое предплечье барона, нервно оглядывалась по сторонам, не зная, что делать. «Я понял суть. Мне был знаком этот пухлый барон, который герой непрерывно называл свиньей. Он не знал меня, но я знал его. Раса человек, уровень 21, специализация дворянин. Навыки. Темная энергия F, ведение дел D, этикет E, разгул E, элегантность E. Состояние ярость, униженный, ожирение. Потому что он был демонопоклонником F-ранга. Он был прямым наследником графской семьи, не в состоянии сдержать аппетит из-за стресса, вызванного нескончаемыми уроками, призванными сделать из него достойного главу семьи. У него развилось сильное ожирение и много других сопутствующих осложнений. Диабет, гиперлипидемия, артрит, желчнокаменная болезнь, рак. Даже магия не была всемогуща. Пораженный этими болезнями барон обратился к демону за силой. Это стало началом трагедии. Подверженный влиянию демона Б-ранга, он стал более жестоким, совершая всевозможные мерзкие поступки. Нападения, изнасилования, злоупотребления властью, поджоги. Пока его не покарал герой. Так все было в первом прохождении. «Зиг, чем ты тут занят?» Спросил я, сделав вид, что не знаю барона. «О, Хансу! Вмешивайся! Я четко видел, как эта свинья приставала к даме, но он продолжает отрицать это. А какие доказательства? У меня они есть. Ты ведь тоже можешь видеть это, верно? У свиньи есть навык темная энергия, а это означает, что он поклоняется демону». Я потер свои пульсирующие виски. Он заявил это прямо перед моей темной энергией СС? «Зиг, обладание темной энергией не делает кого-то демонопоклонником. Темная энергия формируется в теле человека при поглощении сердца демона. И есть и другие способы, например, через тренировки или эликсиры. Темную энергию можно получить разными способами. Однако это не означало, что темная энергия является чем-то хорошим. Без вмешательства демона она выйдет из-под контроля. Она изменит личность человека, превратив его в низшего демона, жестокого, высокомерного, наглого, одержимого, жадного. И все же многие попытаются заполучить эту силу. Это свинья, демона-поклонник!» Зиг продолжал настаивать, и парень был прав. Барон без сомнения был демонопоклонником. Это правда, но... Это был не тот момент, чтобы поддерживать его. Окружающие были настроены враждебно к подобным заявлениям. «Обвинять доброго барона в поклонении демону. Вы называете его сиятельство свиньей? Он спонсор нашего ресторана. И этот юноша является героем из легенд? Ха-ха! Уму непостижимо!» Девушка, ставшая причиной скандала, положила конец ссоре. «Мой отец, владелец ресторана, споткнулся и опрокинул еду на голову и одежду барона. Это было кошмарно. Но то, что произошло дальше, было удивительно. Его сиятельство сказал, что все в порядке, и простил моего отца. Я была так благодарна, что со вчерашнего дня проводила время с ним. Мне очень жаль, мой лорд, если бы не я...» Теперь он был в беде. Он заставил женщину заплакать. Он достиг точки, когда общественное мнение нельзя было обратить вспять. Дворцовый рыцарь положил руку на плечо Зига и сказал: «Сэр-герой Зиг, вам еще есть что сказать? Если нет, то давайте вернемся. Мы принесем извинения и компенсацию его сиятельству барону, поэтому вам не нужно беспокоиться об этом». «Вы двое, отведите сэра-героя Зига во дворец». Два рыцаря увели Зига, словно преступника. «Ну и ну». Глядя на удаляющуюся фигуру моего компаньона, который покинул это место, словно побитая собака, я глубоко задумался. Действительно ли этот сопляк поможет мне вернуться на землю? Зиг вернулся в норму в считанные минуты, так что я зря волновался. Хоть у меня и не было хобби наблюдать за чьей-то личной жизнью, но ничего нельзя было поделать, поскольку профессор Мораль сказал мне учиться у этого парня. Как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Просыпаясь утром, Зиг сперва принимал ванну. Хоть и можно было воспользоваться помощью служанок, которые натрут тебе все тело, он смущенно отказывался и мылся сам, явно выдавая в себе девственника. После этого он рыскал по столице королевства, замечая, что кто-то оказался в беде. Он тут же мчался и предлагал свою безвозмездную помощь, даже не разобравшись сперва в ситуации. Хотя в основном он помогал женщинам. Зиг был всеядным, и ему не было дела до рас или возраста. Что ж, он все-таки был мужчиной. «Хозяин, у вас будут другие приказы для меня?» Красивая женщина, ласковым тоном, называющая меня хозяином, была матерью этой страны королевой. Личность и социальный статус опьяненных силой демона не имели значения. У них была наркотическая зависимость от этой силы. Вот почему демонопоклонники были опасны. Я покачал головой. Нет. Продолжай следить за Зигом и докладывай мне. Хорошо. Иди. «Да, зовите меня в любое время, даже ночью». Королева развернулась и направилась к выходу. Ее бедра активно раскачивались из стороны в сторону, словно соблазняя меня. Я обернулся и прислонил подбородок к раме окна, глядя на улицу из дворца. «Эй, стой!» «Мяу!» Я увидел Зига, пытающегося поймать котенка. Поскольку не было каких-либо инцидентов, на которые стоило обращать внимание, он тратил свое время на то, чтобы поймать потерянного питомца-ребенка. И это было вполне ожидаемо. Попавшее в мои руки королевство стало чрезвычайно мирным. Это было затишье перед бурей. Я постепенно вербовал всех активных демонопоклонников в королевстве, чтобы повышать свою репутацию и пропагандировал в обществе настроения, направленные против королевской семьи. Все для того, чтобы пельменный король мог отдыхать вечно. Что касается Сильвии, то о ней не стоило переживать. Будущая королева эльфов совершила набег на черный рынок и, как ожидалось, была схвачена живьем. Если герой не купит ее через 10 дней во время аукциона, то она достанется какому-нибудь развратному дворянину. И, конечно же, я не собирался посещать аукцион, а Зиг даже не знал о черном рынке. Эта проблема решилась сама собой. Сильвия выбывает из игры. При таком раскладе даже профессор Мораль ничего не сможет высказать мне. А что с оставшимися? Алекс, будущий король меча. В прошлый раз я избавился от него, поскольку он был мне бесполезен, и я его недолюбливал. Однако в третьем прохождении я оставил его в целости и сохранности, поскольку нашел ему применение. Очень доволен. Итак, вы признали ценность компаньона? Конечно, профессор Мораль. Говорят, что даже собачье дерьмо когда-то использовалось в медицине. Когда беспорядки в королевстве из-за действий демонопоклонников прекратились, Алекс вернулся во дворец. Наступил этот день. Ха-ха! Герои, добро пожаловать на дворцовую тренировочную площадку. Судя по вашей гладкой коже без единого шрама, вы никогда раньше не проходили через интенсивные тренировки. Но не волнуйтесь, меч номер один в королевстве сделает из вас превосходных героев. Время со мной пролетит быстро, вы даже не заметите. Ха-ха-ха! Начался увлекательный инструктаж Алекса. «Я выложусь на полную, инструктор Алекс». «Ага, я тоже». Зиг был полон решимости начать тренировку. Небрежно повторив за Зигом, я ждал следующих слов Алекса. «Но прежде чем мы начнем тренировку, я хочу сообщить, что Ее Величество Королева специально пришла сюда, дабы наблюдать за нами. Она сказала, что очень ждет увидеть спарринг двух героев». «Что?» «Ну, если этого хочет Ее Величество, тогда...» «Хоть я не хочу драться с другом, ничего не поделать». «Раз такое дело, продемонстрируйте все, на что вы способны. Кстати говоря, мой кулак не простит позорного поведения, такого как сдача и бегство перед Ее Величеством». Алекс отошел в сторону, сделав это угрожающее заявление. «Постойте, Хансу, мы же друзья, верно?» Зиг с тревогой выкрикнул мое имя, отступая назад. «Нападай на меня. Если Ее Величество хочет, чтобы мы провели спарринг, тогда мы должны послушаться ее. Ради королевства. Зиг, разве не этого ты хотел?» «Я... Ха! Мухаха! Ну, понеслась!» «Мне очень жаль, мой дорогой друг. Бам! Хрясь!» Я радостно наносил удары в челюсть Зига, который с самого первого дня нес чушь о том, что нужно делать все безвозмездно. Сохранять непристрастное выражение лица при этом было действительно невозможно.